Май, 672 год. Орда Пшизе. Михархан. Вернувшись в Орду, я в первую очередь посетил жену на еду. Она не праздная, ждет ребенка. Первое время после свадьбы я старался предохраняться, сбрасывая семя на животик жене, что вызывало возмущение у Найды. «Почему ты проливаешь семя, а не в меня? Разве ты не хочешь, чтобы я родила тебе сына? Может, я не нравлюсь тебе в ласках? А ты хочешь наложницу?» — возмущалась Найда. Я попробовал ей объяснить, что она еще молода для беременности. Нам стоит подождать. «Чего ждать? Тебе нужен наследник, а я сильная, мое тело крепкое. Вполне смогу родить тебе наследника!» — бушевала моя жена. В общем, убедить ее не получалось. Тогда я решил схитрить. Делал вид, что сбрасываю семя. Сам же отстранялся от жены. Правда, неудовлетворенность вызывала раздражение, но для этого есть наложницы. Однако я не учел хитрость и ум моей молодой супруги. Найда общается с наложницами, со своими служанками, а также с женами беков. Эти опытные тетки научили ее, как придержать меня, чтобы я не соскочил своевременно. Короче, перехитрила Найда меня. Произошло это в январе, ну а потом уже не имело смысла предохраняться, так как в феврале обнаружилось, что Найда не праздная. Моя жена летала от счастья на крыльях. Ну как же? Она понесла от мужа. Осенью сможет родить ребенка. А ведь ей всего 15 лет. Хотя здесь и сейчас, в этом времени, 14 лет считается взрослением. Мальчик становится воином, а девочку легко отдают замуж. К маю месяцу животик у моей жены нарисовался. Когда надевает халат, такие здесь все носят, даже мужчины, то беременность скрывается. Но, сняв халат, четко видно, что фройляйн аварского пошиба ждет ребенка. Меня к себе Найда не подпускает, явно боится повредить ребенку близостью с мужчиной. Хотя я пытался убеждать ее, что на ранних сроках вполне возможно грешить. Но здесь воспитание другое. Для мужчин есть наложницы, а у некоторых 2-3 жены. Многоженство у аваров приветствуется, как, собственно, у всех кочевников. Имеются исключения, даже в моей орде у некоторых беков по одной жене. Любовь она такая, соперничество не терпит. Тем не менее, я заскочил в нашу юрту проверить, как моя благоверная страдает, может, получится ее чуть-чуть успокоить. Скорее всего, у Наиды что-то вроде токсикоза. Она сейчас на дух не может переносить баранину. Из мяса ест птицу и зайчатину, ну и фрукты, благо купцы нам привозят фрукты и овощи в больших количествах. А жена хана может себе позволить покупать дорогие продукты. Войдя в юрту, сейчас я живу в бывшей юрте отчима, я обнаружил Найду, сидящей на ковре. Рядом с ней лежала самка леопарда по прозвищу Нуф. Еще в прошлом году подарил леопарда жене. Кошка приподняла голову, посмотрела на меня, вильнула хвостом и вновь разлеглась на ковре, зажмурив глаза. В одной руке жена держала яблоко, а в другой — пучок зеленого лука. Откусывала попеременно. На мой взгляд, странное предпочтение к совмещению еды. Но судя по тому, как женушка довольно закатывала глаза, ей это нравилось. Да. Понять женщину трудно, может, невозможно. А вот беременную женщину не могут понять даже сами женщины. «Вкусно, душа моя?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Очень. Хочешь попробовать светочей моих?» Найда протянула мне пучок лука, но я отказался. Я погладил ее по голове, спросил о здоровье и самочувствии, потом спросил о пожеланиях. «Я уже велела слугам приготовить к вечеру соленую рыбу и сладости. Миха Рога, сегодня не ходи к наложницам, хочу ночью побыть с тобой. Просто прижмешь меня в своих объятиях. Обещаешь?» Найда заглянула мне в глаза. «Обещаю, радость моя. А сейчас пойду, пожалуй. Приехали гонцы, надо послушать, что говорят наши соседи». Я встал, склонился и поцеловал жену в лоб. Затем покинул юрту. Я вышел из юрты и осмотрелся. У входа стоят 2 воина. Жену постоянно охраняют. Я ей выделил 1000 из моих нукеров. Рядом стоят сотник Булач и 30 из его сотни. Я вздохнул. Пора послушать гонцов. Направился к своей старой юрте, той, в которой жил сам, пока был жив Чорпан. Теперь эта юрта играет роль помещения для совещаний. Булач и трое десятников, как тени, последовали за мной. Котов-леопардов закрыли в клетке. Им не позволяется бродить по стойбищу свободно. Через 5 минут я сидел на коврах, опираясь на подушки. Слева и справа от меня сотники, Булач и Нуцал. А передо мной сидят темники Сурукатбек и Акшинбек. Оба молчат, ждут, когда я дам разрешение говорить. Субординация соблюдается, а это хорошо. «Слушаю тебя, Сурукатбек», — произнес я. «Решил начать с родича. Сурукат мне приходится троюродным дядей, так как он брат покойного Чорпан-хана. Но дядей я его не называю. И память мне бывшая владельца не подсказывает, что такое вообще когда-то было. Хотя в семьях аваров все просто. Усыновленный ребенок становится в один ряд с родными детьми. А Чорпан и вовсе объявил меня своим наследником. Так что все воспринимают меня ханом. А если по-русски, то князем. Кстати, умная мысль мелькнула про Русь, князей и прочие прелести. Но я решил, что додумаю позже, так как Сурукат начал говорить. Он ездил в Орду, где родилась моя жена. Алжан-хан жаждет мести за отца. От нас ждет поддержки. Он посылал гонца к Калмуш-хану. О чем они сговорятся, мне не сказали. Ждут ответа от тебя, мой хан. Дядя почтительно обратился ко мне. Значит, признает мою власть, как минимум пока. Как я уже успел заметить за время моего нахождения здесь, с азиатами нельзя наверняка быть уверенным в чем-то, если они не дают клятвы. Зато если клянутся, то клятву соблюдают свято. Его не пугает междоусобица? Воюя между собой, мы ослаблен настолько, что найдется много желающих обложить нас данью, особенно для нашей Орды. На Востоке тюркский каганат. От них всегда можно ожидать чего-то подобного, — рассудительно произнес я. — Ашина Джучихан занят внутренними проблемами. Он пока что не каган. Ему точно не до нас. 5 лет у нас в запасе есть, — сообщил Акшинбек то, что я уже знал. — Алжан, скорее всего, не думает о междоусобице. Он ослеплен местью. Сейчас он сможет набрать 3 полных тумена. 3 из них будут пастухи. Да и в последнем походе Алжан не проявил каких-либо талантов. Я говорил с тысячниками. Можно было отвести своевременно воинов, но Алжан этого не сделал. Рустам-хан раздавит Алжана, как улитку. Более разумен Гитин. Не поддается гневу, хотя тоже хочет мести за смерть отца. Алжан сделал Гитина темником, с туменом отослал к границам с князем Само. «Чтобы тот не вмешивался в решение, которое примет Алжан», — продолжил доклад Сурукатбек. «Честно сказать, мне Алжан, старший брат Найды, понравился, когда я общался с ним на своей свадьбе. Кем же он мне приходится?» «А, вспомнил, Шурином. В общем, близкий родич». «Теперь тебя послушаю, Акшинбек», — предложил я высказаться второму темнику. Алмуш-хан тоже жаждет мести, но гнев не затмевает его разум. Под его рукой 4 полных тумена. Если добавит ополчение, то наберется еще тумен. Однако он не спешит объявлять войну кагану. Так же, как ты считаешь, что междоусобица будет только на руку нашим врагам, — коротко доложил Акшин. Послушав бывалых воинов из командиров нашего войска, я пришел к выводу, что наши отцы поторопились с объявлением Большого Курултая. По законам степи мы могли объединиться в союз племен, выйти из каганата. Было бы намного проще, ведь наши 3 орды самые сильные в каганате. Но то, что произошло, уже не поправишь. Придется плясать от той черты, которая образовалась. Хочу послушать ваши мысли о том, что будет делать Рустам-хан. Предложил я высказать мнение обоим темникам. По законам пращуров, наше право взять виру кровью. Рустам-хан наверняка это знает и понимает, но он хитер, как лис. Междоусобица ему не нужна. Опять же, законы пращуров допускают откуп и поединок. Думаю, что каган пришлет послов, которые попробуют с нами договориться. Рустам-хан помянится, предложит золото и табуны лошадей. Объявит о готовности войти в круг поединка. По законам мы не можем отказаться. Кто-то из наследников должен выйти на поединок. Не будет трех поединков, только один. Вина одна, значит, ответ один. Но в последний момент Рустам-хан скажется больным. Что-нибудь придумает, чтобы выставить вместо себя воина, начал рассуждать Акшинбек. Мне понравилось предположение Акшина. 98% на то, что именно так и произойдет. При таком раскладе будет неважно, кто победит. Точнее, если победит наследник, то что? Я задал уточняющий вопрос Акшинбеку. Мне импонировало, как рассуждает этот темник. Воин будет опытный. Чтобы не принижать честь наследника и хана, в круг должен войти бек из знатного рода. Если победит наследник, то Каган повинится, потом увеличит откуп в 2 раза. Если наследник проиграет бой, то победитель может претендовать на власть в Орде в случае, если нет наследника Орды. Тогда соберут Курултай, будут обсуждать кандидатуры. Обсуждение может закончиться опять же поединком. Но это в случае, если у наследника нет преемника. У Алджан-хана и Алмуш-хана есть младшие братья. Есть кому стать ханом Орды. У тебя, мой хан, наследника нет. Готов заложить своего коня, что Рустам-хан захочет поединка именно с тобой. В случае победы Каган может получить большую орду и пастбища, в том числе вассалов, что есть у тебя, — подробно пояснил Акшин. Интересные у них законы. Рустам-хан вроде как виноват, но может выкрутиться, даже получит прибыток. Боюсь ли я поединка с каким-то беком? Да ничуть. После всех инъекций, что сотворили со мной римляне, я быстрее и сильнее любого воина в Каганате. «Как проходит поединок в данном случае? Пешими или конными?» – задал я следующий вопрос. «Выбирает тот, кого вызвали. Каган сам постарается свести разговор к поединку. Вроде как решение духа синего неба, а значит, оставит выбор за наследниками», – добавил Сурукат. «Допустим, Рустам-хан будет настаивать, чтобы в поединке поучаствовал я». «Я могу выставить дополнительные требования при замене бойца?» – заинтересовался я, так как не очень хорошо знал аварские законы. «Можешь, мой хан. Ты даже можешь выставить бойца вместо себя. Никто не станет возражать. А можешь потребовать с Кагана что-то, что не противоречит законам пращуров?» – ответил Акшинбек. «Разошлите гонцов во все рода нашей Орды. Я жду глав родов, всех родов без исключения. Пусть с собой прихватят родовых шаманов. Под руководством Кама Тимура будет проведен ритуал, где все главы родов поклянутся в верности мне. Я объявил траур по своему отцу, повязаны черные ленты. Когда произойдет поединок, ленты не снимать. Все воины снимут ленты, когда Рустам-хан сдохнет», — медленно произнес я. — Ты не можешь повторно вызвать на поединок Кагана за убийство Чорпан-хана. Но можешь вызвать его на поединок, как Кагана всех авар. Тогда он не сможет отказаться или выставить замену. Я понял твою хитрость, мой повелитель. Все будет исполнено по твоей воле, даже не сомневайся. Улыбнувшись, Акшинбек посмотрел на Суруката. Они кивнули головами, встали на колени и преклонили свои лбы к земле перед моими ногами. Похоже, я смог удивить своих темников. Вот и ладненько. Будут посланы гонцы во все роды нашей Орды, а через пару недель я соберу Курултай. Не сомневаюсь, что мои слова разнесутся среди воинов. Все будут знать, что я не собираюсь прощать Кагана. Мне нужно просто время, чтобы стать сильнее. Если предположения Акшинбека верны, то вскоре появятся послы от Кагана Рустам-хана. Ну что ж, встретим их как положено.